Перед полетом предстояло выполнить насыщенную программу тренировок. Нас сажали в циклотроны и вращались с такой скоростью, что в кабинах, в которых мы сидели, исчезала сила земного притяжения. В течение всего дня мой мозг пичкали разной дребеденью, которую мне следовало запомнить. Например, как подсчитать расстояние между точкой нашего местонахождения в космосе и Землей. Как из любой точки космоса добраться до места, в которое нас направят. Как вернуться оттуда на Землю. Я должен был понять и усвоить всевозможную чушь, вроде коаксальной системы координат, вычисления косинуса, сфероидной тригонометрии, булевой алгебры, антилогарифмов, анализа Фурье, квадрантов и применения матричного метода в прогнозировании. Мне сказали, что главная моя задача — стать дублером дублирующего компьютера. За это время я написал Дженни Карен несчетное количество писем, но все они вернулись со штемпелем «Адресат выбыл», не оставив адреса. Написал я и маме, и получил от нее длинное письмо, суть которого сводилась к фразе: «Разве можно так плохо относиться к своей бедной мамочке, которая прозябает в приюте для бедных и у которой, кроме тебя, нет никого на свете?» Я не посмел написать ей о том, что если я откажусь делать то, что делаю, мне светит долгая отсидка, а только попросил не волноваться за меня, поскольку я оказался в составе опытного экипажа. И вот великий день наконец-то настал. Позвольте сказать вам, я нервничал, и если вы думаете, что я нервничал лишь слегка, вы ошибаетесь. Я был напуган до смерти. Хотя вся наша деятельность проходила под грифом «совершенно секретно», кое-какие сведения в прессу все-таки просочились, и на запуске должно было присутствовать телевидение. В то утро кто-то принес газеты, чтобы показать нам, какая у нас известность и слава. Вот некоторые из газетных заголовков. «Женщина-обезьяна и слабоумный реализуют планы США по освоению космоса. Америка отправляет своих причудливых посланцев на соседние планеты. Дева, дурак и горилла стартуют сегодня». Был еще один достойный внимания заголовок «Нью-Йоркской пост», который призывал читателя поразмыслить. «Они стартуют. А кто командир?» Единственный заголовок, хотя бы отчасти приятный и ничуть не злобный, украшал первую полосу «Нью-Йоркской Таймс». Для нового запуска в космос подобран смешанный экипаж. Как обычно, не обошлось без путаницы, которая началась с той самой минуты, как мы проснулись. Когда мы пошли завтракать, кто-то вдруг заявил: «В день старта завтракать не положено». Кто-то ему возразил: «Нет, положено». Но тут кто-то еще подал голос, заявив: «Нет, не положено». И пошло-поехало. Они спорили до тех пор, пока мы все трое не наелись до отвала. Нас одели в космические скафандры и доставили на стартовую площадку в небольшом автобусе, причем бедняге Сью пришлось сидеть в клетке. Космический корабль был высотой со 100-этажный небоскреб. Там и сям из него сочилась пена, и с шипением выходил пар, настоящее чудовище, готовое сожрать нас живьем. Лифт поднял нас к кабине, в которой предстояло путешествовать. Нас пристегнули ремнями в передней части кабины, а бедную Сью в задней. Мы ждали. Ждали и ждали. Потом снова ждали. А после этого ждали снова и снова. И все это время космический корабль кипел, шипел и окутывался паром. Кто-то сказал, что за нами по телевидению наблюдают 100 миллионов человек. Я подумал, что им тоже пришлось ждать. И вот где-то в полдень кто-то подошел к нашей кабине, постучал в дверь и объявил, что операция временно откладывается, пока в космическом корабле что-то не отрегулируют. Лифт спустил на землю меня, Сью и майора Фрич. Она единственная из нас троих стенала и проклинала судьбу, а мы со Сью чувствовали громадное облегчение. Однако облегчение наше, к сожалению, не было продолжительным. Примерно через час кто-то ворвался в комнату, где мы только что принялись за обед, и закричал: «Немедленно возвращайтесь в корабль! Для старта все готово!» Вокруг немедленно начались суета, паника и гвалт. Я подумал, что это, возможно, телерепортеры позвонили кому надо и пожаловались, и начальство решило зажечь это чертово пламя под нашими задницами, а там будь что будет. А что именно будет, в данный момент неважно. Итак, мы снова сели в автобус, он доставил нас к космическому кораблю, лифт преодолел половину высоты, как вдруг кто-то объявил: «Господи, мы забыли взять обезьяну!» Сразу несколько голов высунулись из кабины, и несколько голосов закричали стоящим внизу, чтобы те привезли несчастную Сью. Нас снова пристегнули ремнями, и кто-то уже начал обратный отсчет от 100, когда дверь распахнулась, и в отсек внесли Сью. Мы отклонились и вжались в спинки кресел, когда отсчитывающий произнес 10, и тут я услышал какое-то странное ворчание, доносившееся из задней части отсека. Я с трудом повернулся и обнаружил, что позади нас вместо Сью сидит старый громадный орангутанг-самец, злобно скалится и с ожесточением грызет ремни, которыми пристегнут к креслу, и в любой момент может освободиться. Я поделился своими наблюдениями с майором Фрич. Она оглянулась, прошептала «Черт возьми!» и вызвала по радио центр управления полетом. «Послушайте», — начала она, — «вы допустили ошибку, поместив вместе с нами самца человекообразной обезьяны. Предлагаю отложить старт, чтобы исправить эту оплошность». Но в этот момент космический корабль внезапно затрясся, задрожал,